Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 25. Все последующие дни походка Шуняна была весьма неровной. Непонятно, вошел ли во вкус Сиянь, или же просто новый опыт показался ему интересным, но с того дня он ни одну ночь не щадил Шуняна. Хоть это и взаимная любовь, но для человека, который раньше не особо нуждался в сексе, такая активность днем и ночью – это чересчур. У этого места нет такой функции, так что кроме боли было еще постоянное чувство, что в его теле находится инородный предмет. Из-за этого стоило теперь только упомянуть о Сиянии, и у него все тело начинало рефлекторно дрожать. А виновник всего этого вел себя, как ни в чем не бывало. Бред какой-то. Если судить логически, то для натурала в трезвом состоянии заниматься сексом с парнем должно быть большим шоком. Разве не так? Хорошо, что Шунян осознавал, что он гей, и к тому же давно влюблен в Сияние. По идее, это Шунян должен быть тем, кто радуется и крепко держится за Сияние, так что непонятно, как все обернулось таким образом. Только вспомнив о том, что в порыве страсти его лицо было таким развратным, и все это он выставил на показ Сиянию, он тут же покраснел и не знал, куда провалиться. «Сяонян!» Шунян, наклонившись, с болью в пояснице, искал что-то на полке с кучей документов. Услышав внезапно голос Сияния, он сразу занервничал и быстро выпрямился. «С телом уже получше?» «Нормально. Ты выглядишь уставшим. Это место все еще болит?» Услышав такой прямой вопрос, Шунян начал растерянно избегать взгляда Сияния. «Нет, не больно. Эх, как же холодно. Ты сейчас, наверное, проклинаешь меня за то, что эти несколько дней я дал слишком много воли страсти». Рука Шуняна онемела. Кивнуть было неправильно, но и покачать головой он не смел. На его лице появилось выражение сильного стыда. Этот толстокожий тип одной рукой приподнял его подбородок, повернул лицо к себе и чмокнул его в губы так, чтобы был хорошо слышен чмок. «Ну конечно, это же впервые за все 20 с лишним лет я встретил свою настоящую любовь. Как я мог не потерять над собой контроль?» То, что Шунян не смел говорить вслух, этот человек все без стеснения выкладывал. Шунян уже покраснел, как помидор, растерянно сжал губы и развернулся, чтобы удрать. Только успел пробежать пару шагов, как его поймали и обняли сзади. «Сяонян, хватит постоянно стесняться». «Да нет». Чувство, когда примеряешь на себя образ девушки, слишком смущало его и казалось странным. Он и сам видел, что слишком напряжен. Ведь он такой консервативный по своему складу. Да и вообще у него напрочь отсутствует опыт в отношениях с кем-то. Он ведь ни с кем не встречался, даже сам за руку никого не брал. Для того, чтобы сблизиться с Сиянием и делать все эти вещи, ему требовалось время, чтобы набраться храбрости и выработать у себя такую же толстокожесть. Они уже встречались какое-то время, и он больше не был такой каменной каждый раз, когда Сиянь прикасался к нему. И больше не дрожал от голоса Сияния. Но заставить его, как Сиянь, посреди бела дня обниматься в месте, где полно света, все еще было невозможно. «Ну что с тобой делать? Хватит так нервничать. Тебе нужно еще много тренироваться». «Рука, не трогай меня там!» Шунян говорил, запинаясь, с покрасневшими ушами. «Но мне так хочется». «Это...» Шунян не смог придумать ни одной причины, чтобы воспротивиться. Мог только позволить Сиянию трогать себя через тонкий покров ткани. «Ах, Шунян, глядя на твое выражение лица, мне хочется тебя съесть». И как только этот мужчина так быстро научился флиртовать с геем? «Господин Се...» Стук в дверь был словно заклинание, снимающее чары. Человек снаружи открыл дверь. Шунян сразу оттолкнул руку Сияния, поднял упавшие вещи и растерянно выбежал наружу, словно спасаясь от чего-то. И, конечно же, ночью, по причине того, что «ты посмел сбежать и оставил меня одного», Сиянь его наказал. Измучил его так, что тот уже не мог выкрикнуть ни слова. Он больше всего боялся показывать свое жалобное выражение лица при оргазме, потому что от этого Сиянь полностью терял над собой контроль и старался раздразнить его еще больше. Сиянь бесчисленное количество раз пережимал член Шуняна у основания, когда тот собирался кончить, заставляя его умолять себя. А о других приемах для пытки Шуняна даже говорить не стоит. Например, посреди секса он вдруг останавливался и заставлял Шуняна стыдливо с покрасневшими глазками умолять вставить. Только тогда, довольный, он позволял Шуняну кончить. Делал спокойное серьезное лицо, когда игрался на диване с чувствительными точками Шуняна, глядя на его жалобный, весь окутанный похотью вид. Или же выбирал ванную, в которой было огромное зеркало, чтобы атаковать Шуняна, заставить того смотреть на свое выражение лица, когда Сиянь в него входит, и наблюдать, как Шунян, покраснев, съеживается. В общем, Сиянью постоянно хотелось мучить Шуняна, пока тот не прослезится. Это сладкое страстное чувство обессиливало Шуняна с каждым днем все больше. Над ним постоянно издевались, и он быстро краснел. Просто он не мог противостоять ни одной прихоти Сияня. Перед таким опытным в этих делах человеком, как Сиянь, все, что Шунян мог сделать, это поддаться. Возможно, Сиянь был из тех, кто привык показывать свои чувства молча. И за всей этой холодностью и спокойствием скрывалась теплота и нежность. Шунян как будто погружался в это, теряя малейший шанс к сопротивлению. В этом промежутке времени его жизнь проходила как во сне. Сиянь был страстен. Каждый день повторял развратные слова, нашептывая их ему на ушко. И само то, что Шунян начал поддаваться дрессировке Сияня, уже это казалось нереальным. «Сяонян, ты безупречен». После последней сильной волны теплая вода в ванне начала успокаиваться. Довольный Сиянь прижался к груди Шуняна. Расслабившись, он тяжело дышал, обнимая руками Шуняна, словно это сокровище. Раздвинутые ноги, свисавшие с края ванны, дрожали. Шунян устало тяжело дышал и пытался убрать ноги с края. Поза, в которой он полностью открыт и готов принять проникновение Сияня, сейчас заставляла его стыдиться самого себя. Хоть он и пытался руками прикрывать свое лицо, которое исказилось, когда Сиянь вошел в него, но Сиянь убрал его руки, выставляя на показ все его чувства. В последнее время Сиянь постоянно его так изводил, как будто совершал в нем какое-то открытие. Каждый раз, занимаясь сексом, Шуняну казалось, что его словно полностью раскрыли, не оставив ничего. Но тот человек как-то умудрялся с каждым новым разом открывать что-то новое. Неважно, способности ли это тело Шуняна или его чувство к Сиянью. Он был настолько привязан, настолько любил Сияня, что сам не выдерживал этого чувства. Раньше он был сильным человеком, которого можно было резать ножом или проткнуть мечом, и все равно он будет терпеть, до последнего не рассыплется. А теперь все его тело было словно растянутая веревка, стоило только легонько ткнуть иголкой, тут же порвется. После такого сладкого обращения Сияня с ним, он думал, что, наверное, больше уже никогда не сможет почувствовать боль и страдания. Каждый раз, когда Сиянь говорил ему «Я люблю тебя», он только кивал головой и сразу все понимал, не отвечая ничего. Сиянь же не знал, насколько Шунян его любит. Если бы знал, то, наверное, был бы в шоке. Такой тихий и стеснительный человек, как Шунян, даже когда чувства на пике, все равно не мог выразить их. Мог только молча страдать. «Сяонян». Увидев то, как Шунян угрюмо выглядел, Сиянь обхватил его лицо и поцеловал. «Что такое? Ты до сих пор не можешь успокоиться? До сих пор не можешь мне поверить? Это потому, что я недостаточно старался?» «Нет!» Шунян быстро покачал головой. Он правда думал, что Сиянь делает все хорошо. Настолько его любит, защищает. Он никогда раньше даже не мог вообразить себе подобное. С того момента, как Сиянь был готов сделать ему минет, он уже был безусловно покорен. Он готов верить Сиянью, готов поставить все на кон, чтобы довериться ему. Но счастье пришло слишком пылко и неожиданно. От этого он чувствовал себя витающим в облаках, когда ноги не могли коснуться земли. «Ты!» – Сиянь поцеловал Шуняна в лоб. Это движение было настолько нежным, что казалось странным. «Эй, признайся мне в любви!» «А? Мы только что этим занимались. Разве после такого не говорят всякие сладкие слова? Говори давай!» Шуняну стало смешно от такого детского характера сияния. «Ты мне нравишься!» «Просто нравишься недостаточно. Я хочу слаще. Я люблю тебя!» «Вот так хорошо!» Сиянь радостно улыбнулся до ушей. Это впервые, когда Шунян видел, чтобы Сиянь улыбался, показывая зубы. В этом виде его серьезный холодный господин теперь казался таким оживленным и милым. Его глаза начало щипать. С каждым днем он осознавал, что не сможет оторваться от Сияня. Это было то чувство, когда любишь человека настолько, что сердце болит, заставляя ронять слезы. «Сяонян!» Сегодня Сиянь, кажется, был в настроении. Его лицо порозовело. Он толкнул дверь и вошел, радостный как школьник. «Подожди, я подметаю. Выйди для начала, не пачкай пол». Выполняя работу по дому, Шунян всегда становился слишком серьезен. Обиженный господин Сиянь надулся. «Ну что, у меня же есть кое-что важное». Но все же он послушно заткнется и будет ждать, когда Шунян закончит убираться. «Ну, что такое?» Держа в руках пылесос, одетый в свободную домашнюю одежду, Шунян выглядел как домохозяйка. Сиянь запустил руку в карман и что-то искал там, затем, улыбнувшись, сказал: «Сяонян, эта атмосфера не очень подходящая. А? У меня есть кое-какой подарок для тебя. Я же говорил тебе не тратить зря деньги». Он не успел сказать до конца. Маленькая бархатная коробочка на ладони Сияня показалась перед ним. Не готовый к этому, он застыл. У него не хватало смелости, чтобы гадать, что там внутри. «Хоть мы и встречаемся недолго, но я все равно хочу лично тебе сказать, Сяонян». Сиянь сделал паузу. Посмотрел на задыхающегося Шуняна. Нежно улыбнулся. Подтащил его к себе. Убрал пылесос, что тот держал в руке. Затем обнял его и, прижимая кончик носа к кончику носа Шуняна, сказал: «Давай навсегда будем вместе». Шунян, как будто во сне, застыл и никак не реагировал. «Я хочу обручиться с тобой». «Сиянь», – забормотал Шунян и дрожал при этом так, что на него было жалко смотреть. «Тебе не нужно было». «А?» «Мне не нужно всю жизнь, как сейчас уже достаточно. Я не принуждаю тебя делать это. Все, что происходит сейчас, уже выше всех моих мечтаний. Я...» «Что за нелепость ты несешь? Я сейчас делаю тебе предложение. Ты должен был мне дать какой-то конкретный ответ». Кадык Шуняна начал дергаться вверх-вниз. Он был весь напряжен. Лицо исказилось, словно он пытался сопротивляться, но не мог сказать «нет». «Будь послушным. Дай сюда руку». Шунян в страхе сомневался. Затем, как будто не удержался против соблазна, медленно протянул руку, но затем убрал ее назад, обтирая о штаны. «Рука немного грязная, подожди». Он нервничая бормотал, но никак не мог вытереть всю грязь с руки. «Я пойду помою». «Не надо». «Немного помою, а то испачкаю». «Я сказал не надо, значит не надо». Шунян уставился на то, как Сиянь взял его руку. Надел на палец платиновое кольцо, которое было ему впору. Все его тело дрожало. «Что с тобой?» Шунян продолжал дрожать, не мог выговорить ни слова. «Тебе не нравится?» Шунян с покрасневшими глазами покачал головой. «Нет, просто ему страшно. А что, если это неправда? Что же тогда делать? А что, если это просто шутка? Тогда что делать?» «И такая клятва! Такое соблазнительное обещание. Он поверит в него. За всю его жизнь не было похожего дня. Он никогда не стоял так высоко». Сиянь поднял его на руках и поднял высоко. Как страшно. Это высота, о которой он никогда не смел мечтать. И высота, на которой нельзя устойчиво стоять. Стоит только Сиянью отпустить руки, и у него ничего не останется.